Глава 18. Гости в тот вечер ушли поздно. Люк практически выпроводил их за дверь. Стоя на крыльце, Альда предлагал Глории отвезти ее домой, когда Люк захлопнул перед ними входную дверь. Харпер затрепетала при мысли о том, что ему так не терпелось остаться с ней наедине. Прижав ее спиной к двери, Люк с опаляющим жаром поцеловал ее. «Мы уберемся на кухне завтра», — решил он. Харпер кивнула. «Согласна. Душ?» «Да, пожалуйста». Смеясь, он потащил ее по лестнице в ванную комнату и включил воду. Он стащил с себя майку через голову, при этом Харпер притворилась, что не смотрит на него. Когда он стянул джинсы с мускулистых бедер, она облизала губы. Его трусы зацепились за выпуклость между ног. «Что?» — спросил он. «Просто я размышляла о том, как с физической точки зрения возможно, чтобы человек был так идеально сложен». Подойдя ближе, она провела пальцами по его груди. Люк ухмыльнулся и перехватил ее руку. «Я размышлял о том, как с физической точки зрения возможно, чтобы ты еще не разделась». Стянув толстовку, Харпер бросила ее ему. За ней последовали шорты. В ту секунду, когда на пол упал бюстгальтер, Люк потащил ее в воду, над которой поднимался пар. Они играли, лаская друг друга, осыпая влажными поцелуями скользкую кожу. Встав у нее за спиной, Люк выжал шампунь себе в ладонь. Харпер, стоя под струями воды, позволила ему запустить пальцы себе в волосы. Он приподнял со спины ее мокрые пряди, прикоснувшись губами к затылку. Даже под струями воды у нее пошли мурашки по всему телу. Харпер повернулась к Люку, не обращая внимания на то, что вода каскадом стекает у нее по спине. «Теперь моя очередь», — сказала она, сдавливая зубами его нижнюю губу. Он позволил ей намылить его гелем для душа. Харпер не спеша гладила руками его грудь и живот. Его член дернулся, когда ее руки приблизились к нему. Люк уперся в нее лбом. «Детка, ты сводишь меня с ума». Харпер взяла его член мыльной рукой. «Точно так же, как ты меня?» «Упрись руками в стену», — прошептала Харпер. Люк колебался, и она, опустив руки ниже, взяла в ладони его тяжелую мошонку. «Прошу тебя, Люк». Когда он, наконец, послушался, Харпер опустилась на колени под струями воды из душа. «Харпер». Она даже не потрудилась скрыть торжествующие улыбки, прежде чем взяла в рот его член. Люк выругался, а губы Харпер скользнули дальше по его пенису. Положив руки ему на бедра, она ощущала, как постепенно напрягается его тело. Харпер застонала, отчего его эрекция мгновенно усилилась. Он прогнулся, отчего его член проник еще глубже ей в рот. Он повторял снова и снова, Харпер с жадностью принимала его резкие, быстрые толчки. «Господи, Харпер!» Взяв ее под мышки, он поставил ее на ноги и вынес из душа. «Я пока не хочу кончать». Не трогая полотенце, он прижал ее к туалетному столику, коленом раздвинул ей ноги. Потом протер рукой запотевшее зеркало. «Я хочу видеть тебя», — сказал Люк, касаясь губами ее уха, ни на секунду не отрывая глаз от ее отражения в зеркале. Она вздрогнула, прижавшись к нему. «Доверься мне». Харпер кивнула. Она доверяла Люку. Что-то в глубине ее души узнавало его, понимало его. Рука Люка медленно скользнула по ее спине, следуя за струйкой воды, стекающей от ее мокрых волос к расселине между ягодиц. Его пальцы с легкостью отследили водяную дорожку, коснувшись ануса. Харпер напряглась. «Я никогда...» «Поставь руки на стол». Протянув руку, он отжал ее волосы, и она ощутила, как вода струится по ее спине к ягодицам. Харпер закрыла глаза, когда его рука скользнула вслед за струйкой воды. «Открой глаза, детка». Он произнес это тихо, так нежно, что Харпер не могла ослушаться его. Изогнув руку, Люк обхватил ладони ее промежность, нажимая на нее пальцами. «Я чувствую, что ты готова». Раскрыв пальцами вульву, он нашел клитор. Он нежно поглаживал его подушечками пальцев, делая плавные круговые движения. Харпер ощутила влажное тепло у себя между ног, знакомую тяжесть глубоко в животе. Она не контролировала себя рядом с Люком. Она всегда была готова принять его. Люк проследил взглядом за струйками воды, стекающими с ее волос, лениво прокладывающими путь к ее соску и каплями, падающими вниз. Другой рукой он взял ее руку и поднес к ее груди. Харпер сжала сосок и услышала, как Люк выдохнул за ее спиной. Его пальцы ободряюще сжали ее руку. Обхватив ладонью свою грудь, Харпер попыталась сосредоточиться на глазах Люка в зеркале. Он с трудом контролировал себя, но все еще продолжал экспериментировать. Она гадала, как далеко он может зайти, как далеко она позволит ему зайти. Наблюдая за ней, Люк выпрямил палец и ввел его в нее. Харпер почувствовала, как у нее подогнулись колени, и она ударилась о него спиной. Его член терся меж ее ягодиц. Он взял его и легонько шлепнул ее по спине. Харпер застонала и, шевельнув пальцами, осторожно потянула себя за сосок. Люк вынул палец и вместо одного ввел два. Он склонился над ней, прижимая ее к столику, и ей пришлось упереться обеими руками, чтобы они не упали. Протянув руку, Люк накрыл ладонью ее вторую грудь, потирая большим пальцем торчащий сосок. Все, что он делал с ней, было одновременно блаженством и мукой. Просунув до упора два пальца в ее влагалище, он согнул их внутри. «Я хочу посмотреть, как ты кончаешь», — мрачно прошептал он ей на ухо. Ее тело повиновалось, словно Харпер была околдована. Он снова ввел в нее свои пальцы, и она содрогнулась, находясь уже на грани. Он массировал ее грудь, зажав пенис меж ее ягодиц. Харпер ощутила, что сжимает его пальцы, когда другой рукой Люк потянул ее сосок. Харпер упала на туалетный столик, отдавшись сладким волнам наслаждения. Люк ни на секунду не отрывал от нее глаз, и в них отражалась одержимость. Харпер почувствовал, как последняя волна оргазма прокатилась по ее телу и собралась силами, переводя дыхание. «Господи, Люк!» — прошептала она, слыша звук своего гулко стучащего сердца. Он вынул пальцы и показал их ей. Она увидела, что они лоснятся, и покраснела. Она испытывала порочное наслаждение. Отклонившись назад и по-прежнему вцепившись в ее грудь, Люк передвинул руку ей на талию. Харпер ощутила, как он прижимает большой палец к расселине между ее ягодиц, а два влажных пальца опускаются еще ниже. Она резко вдохнула, когда его пальцы нашли ее анус. Раньше к ней никто так не прикасался. Никогда она не была настолько уязвимой. Слегка надавив пальцем, Люк подождал. Харпер почувствовала, что в ней нарастает такое сильное желание, какого она никогда не переживала. Она прижалась к нему спиной, чтобы понять, что это за ощущение. Он мрачно улыбнулся в зеркало и снова потянул ее за сосок. Когда Люк прокручивал его между пальцами, она испытывала те же ощущения, как будто он ласкал его языком. Харпер приоткрыла губы и почувствовала, что Люк навалился на нее всем телом. Его пальцы очень медленно проникли внутрь. И она задохнулась. Это было непристойно и приятно. Она видела в зеркале его сжатые челюсти и знала, что он едва сдерживается. Харпер снова прижалась к нему, побуждая его войти еще глубже. Он медленно ввел пальцы в анальное отверстие, раздвинув его. Потянув руку к другой груди, он лениво потирал ладонью ее сосок. Он вынул пальцы и ввел их еще и еще раз, медленно, растягивая удовольствие. Она чувствовала, как прогибается каждый раз, когда он вынимает пальцы. Она ощущала, что у нее между бедер собираются выделения, смешивающиеся с влагой на ее коже. Было ненормально, что ее тело испытывает подобную страсть. Он вынул пальцы, и Харпер поняла, что он взял в руки свой член. Люк скользнул круглой головкой пениса меж ее ног, делая осторожную попытку. Харпер встретилась с ним взглядом в зеркале. Ее дыхание замедлилось. Она сглотнула, отчаянно желая, чтобы он вошел в нее. Она почувствовала напряжение, когда его большой гребень прорвал ее влагалище. Почувствовала, что из ее легких вырвался вздох, когда он вторгся в нее. У Харпер кружилась голова, но она ни на миг не отвела своих глаз от его, глядя в зеркало. Карие, округлившиеся глаза сверлили ее, проникая в каждый уголок ее темной души. Она была беззащитной, одержимой. «Люк», — прошептала она. Она попыталась сбрыкнуть, заставить его двигаться. Он все еще держался за ее бедра своими шершавыми пальцами. Казалось, они простояли так целую вечность. Он медленно вытянул из нее пенис. Харпер застонала, а Люку только и надо было этого поощрения, чтобы снова погрузиться в нее. она торжествующе вскрикнула. Обвив ее рукой, Люк раздвинул губы ее промежности, раздразнивая. Он вошел в нее так, как никогда не входил ни один мужчина. Она не смогла отдышаться, когда он пришел в движение. Пальцами он возбуждал ее самые чувствительные точки, а его член растягивал ее до предела. Что-то нарастало в ней. Это была такая огромная стена наслаждения, что Харпер не знала, выживет ли она, когда Люк остановится. Она видела пот, стекающий к его бровям, его глаза, по-прежнему сверлящие ее. Теперь толчки становились все быстрее, и с каждым толчком он издавал тихий хрип. Люку хотелось кончить именно так. Только от осознания этого ее стена дала трещину. Протянув руку, Люк охватил ладонью ее грудь и потянул за твердый сосок. Все произошло в одно мгновение. Стена внутри разрушилась, когда Харпер почувствовала, как Люк в первый раз вздрогнул от облегчения. Он исторг сперму в глубинах ее влагалища. Она сдавила его член и содрогнулась, прижавшись к нему. Люк выпустил ее сосок и, взяв ее за подбородок, посмотрел в глаза, когда они оба ослабели. «Откуда у тебя это?» — спросил Люк, лениво проводя пальцами по одинаковым шрамам на ее бедре. В коме после оргазма Харпер лежала голой на кровати, накрыв Люка своим телом. Пожав плечами, она уткнулась лицом в его грудь. Сдвинув ее, он сел. Харпер уютно пристроилась лицом вниз на его подушке и не обращала на него внимания, пока он внимательно рассматривал ее тело. «Харпер?» — он ткнул ее в ягодицу. «Харпер Сью Эллен Уайльд». Харпер перевернулась на бок. «Определенно, это не мое второе имя. Я не знаю твоего второго имени, поэтому мне пришлось придумать его». «То есть ты остановился на Сью Эллен? Мне показалось, что оно тебе отлично подходит. На самом деле, мое второе имя Ли». «Твои родители обожали фильм «Убить пересмешника»?» «Убить пересмешника» — фильм 1962 года. Режиссера Роберта Миллигана по одноименному роману «Харпер Ли». «Неплохо». Она выгнула бровь. «Я же не только симпатичный, но еще и умный». Харпер скользнула глазами по его обнаженному телу. «О, понимаю». «Эй, я не кусок мяса, и я задал тебе вопрос». Вздохнув, Харпер приподнялась, опершись на локоть. «Почему ты хочешь знать об этом?» «Потому что они похожи на ожоги от сигарет. У тебя наметанный глаз». В мгновение ока у него заледенела кровь. «Кто это сделал? Не придурок ли Тед?» Она закатила глаза. «Нет, не Тед. Это было давно. Неважно, кто это был». «Нет, важно, черт возьми. Кто-то прижег тебя проклятой сигаретой, а ты говоришь, что это неважно». Харпер села. «Мне правда, не хочется рассказывать об этом». «А мне плевать. Скажи, кто это сделал?» Он увидел, как подергивается мышца на ее щеке, и попытался расслабиться. Крик был не самым умным способом разговорить женщину. Протянув руку, Люк сжал ее плечо. «Детка, ты можешь доверять мне». «Почему для тебя это так важно?» «Потому что ты для меня важна». Он пресек свою мысль, прежде чем облег ее в слова. Их нельзя было бы забрать обратно. «Черт». «Мне не нравится, когда ты что-то скрываешь от меня». Он говорил, как отъявленный лжец. «Я ничего не скрываю, Люк. Просто я никогда никому об этом не рассказывала». «Расскажи мне, что произошло?» Она вздохнула, и он понял, что победил. «Я жила в приемной семье. Это была чудесная семья. Мама, папа, двое братьев. Я думала, что они могли бы удочерить меня. Все было замечательно до тех пор, пока... мама опять не забеременела и не получила приглашения на работу на другом конце страны. Меня перевели в другой дом. Эта семья была не так хороша». Люк снова лег на кровать и притянул ее к себе. Пока она говорила, он поглаживал ее нежную кожу на спине. «Это была немолодая пара, и у них в доме жила куча детей, приемных, родных. Они все время орали, дети ходили грязными, еды всегда не хватало». Люк почувствовал, как учащается его сердцебиение и заставил себя быть нежнее. «После того, как я пробыла там неделю, мама уехала, и положение стремительно ухудшилось. Ее муж был ужасно своенравен, особенно когда напивался. В те дни, когда он получал зарплату, нам приходилось изощряться, чтобы не попадаться ему на глаза, но он всегда кого-то замечал, и раз или два — это была я. Люк почувствовал тошноту. «Сколько тебе было лет?» 12. Я была самой старшей в доме». «Он когда-нибудь...» Люк не смог, не задыхаясь от гнева, произнести эти слова. «Надругался ли он надо мной?» «Нет, только регулярное заурядное физическое насилие». «Что с ним стало?» «Его посадили в тюрьму». «Он еще там? Он каким-то образом угрожал тебе?» «Он все еще там». Поцеловав ее в макушку, Люк прижал Харпер, принуждая себя быть нежным, когда ярость, клокотавшая в его жилах, стремилась разрушить все. «Спасибо, что рассказала мне, Харпер». Когда Харпер не ответила, он взял ее за подбородок. «Прости, я сожалею о том, что случилось с тобой». «Я тоже». «Давай поговорим о чем-то менее угнетающем. Скажем, не принять ли нам еще раз душ?»